Пиноккио приезжает в страну дураков. Телега подъехала потихоньку. Ее колеса, обернутые тряпками и паклей, катились неслышно. Везли ее 12 пар ослов разных мастей. Серые, белые, с крапинками, с полосками. Вместо подков у них были белые кожаные сапожки. Кучер, ну, кучер-то уж был совсем замечательный. Круглый, жирный, как масляный шарик. Лицо улыбающееся, точно румяное яблочко. Голосок, как кошачье мяуканье. Из-за дома, изо всех углов, из подворотни высыпали мальчишки. Увидали такого красавца на козлах, и все поголовно в него сейчас же влюбились и стали прыгать в телегу. Шалуны мальчишки набились в телеге, как сельди в бочке. Ни дохнуть, ни охнуть. Но ничего, зато было весело. Кучер засмеялся и хлестнул длинным бичом по всем 24 ослам. — Меня-то, меня-то возьми! — крикнул Фитилек, вскарабкиваясь на козлы. — Садись на козлы, — сказал веселый кучер и поглядел на Пиноккио. Весь даже расплылся, как блин, от улыбки. — А ты, деревянный мальчишка, тоже с нами едешь? — Нет, я останусь, — решительно ответил Пиноккио. — Ну что ж, оставайся. Мне-то что? — Пиноккио, — закричал Фитилек. — Едем, веселее будет. — Поедем, поедем, вот весело-то будет, — закричали мальчишки из телеги. Пиноккио тяжело вздохнул раз, другой, третий, подумал, подошел поближе и сказал, «Я вас только провожу немного, ладно?» И он полез было в телегу. Кучер сказал, «Куда лезешь? Видишь, места нет. Садись на осла верхом». Пиноккио подошел к одному из ослов и только поднял ногу, чтобы сесть верхом, а осел ни с того ни с сего легнул его в живот. Пиноккио кубарем покатился на дорогу. Мальчишки захохотали, как сумасшедшие. А кучер подбежал, поднял Пиноккио и, что было ужасно странно, прошептав «Бедняжка Пиноккио», откусил ему половину уха. Ухо у Пиноккио было, разумеется, деревянное, поэтому он не обратил особого внимания на то, что ему откусили ухо. Гораздо обиднее было то, что смеялись мальчишки. Он подбежал к тому же ослу и ловко на этот раз вскочил на него верхом. Поехали. Стали подниматься в горку. Пиноккио чувствовал себя очень хорошо. Но вдруг... Кучер ни с того ни с сего дал ему такого пинка взад, что Пиноккио покатился с осла и шлепнулся на дорогу. Мальчишки опять захохотали, поджимая животы. А кучер соскочил с козел, поднял Пиноккио и опять, ужасно странно, взял и откусил у него половину другого уха. Пиноккио, озадаченный, опять уселся верхом на осла. Дорога была пустынная, кругом ни души, откуда-то все время слышался голос. «Бедный дурачок!» Как ты будешь жалеть обо всем этом? Как жестоко раскаешься!» Пиноккио оглядывался. Никого нет. Мальчишки спали, повалившись друг на друга. Фитилек храпел, сидя на козлах. Кучер щелкал бичом и напевал сквозь зубы. «Все ночью спят, один я не сплю». Проехали еще с полверсты, и тот же таинственный голос проговорил совсем близко. «Берегись, Пиноккио, тебе ждут большие несчастья. Когда-нибудь заплачешь ты, как я сейчас плачу, но поздно будет». Пиноккио перепугался, перескочил со спины осла на шею, потрогал его за морду и очень удивился, видя, что осел плачет. «Кучер, кучер!» — позвал он возницу. «У вас осел плачет!» «Ничего, поплачет и перестанет», — беспечно ответил кучер. «Немножко говорит, научился в цирке у дрессированных собак». «Ну ладно, будет болтать, садись на свое место, дорога не близкая». Пиноккио послушно уселся опять на осла, и они двинулись дальше. На рассвете телега доехала до страны дураков. Эта прекрасная страна не была похожа ни на одну страну в мире. Жили в ней одни дети от 7 до 14 лет. На улицах был невероятный шум, крик, писк, вой, хохот, хоть уши затыкай. Кто играл в бабки, кто в жмурки, кто в веревочку. Велосипеды, деревянные лошадки, обручи, не пройти, не проехать. Паяцы поют, солдатики идут на войну. Маленькие карапузы гонятся за курами, дудят в дудки, ходят на четвереньках, дерутся, кувыркаются. Пыль, возня, дым коромыслом. На всех площадях понастроены цирки, театры, балаганы. Перед афишами и у кассы стоит толпа с утра до вечера. Все стены исписаны каракулями. Долой школы, долой книги, долой учителей. Мальчишки соскочили с телеги и кинулись в толпу. Сейчас же началась дружба, игры, шалости и все как следует. — Вот это жизнь! — говорил с восхищением Пиноккио Фитильку. — Умирать не надо! Вот видишь, значит, прав ты был я, а ты еще не хотел ехать. связался со своей волшебницей. Очень тебе надо было учиться. — Правда. Спасибо тебе, Фитилек. Идем в балаган смотреть представление. Так прошло 5 месяцев. Пиноккио не знал ни школы, ни уроков, ни учителей. Только игры да забавы с утра до вечера. Лучше бы и не надо. Но его ожидала очень неприятная история.